Ты поступил очень хорошо, сын. Озис встревожится, гадая, не обвели ли его вокруг пальца, и разозлится от того, что ты оскорбил его. Наверняка это собьёт его с толку. Конрей посмотрел на Шина. Чуса, прошу вас. Шин застыл по стойке смирно. Конрей, прошу вас связаться с Тайса Наримана Асана и сообщить ему, что мы скоро присоединимся к его голубым дьяволам в долине Гиблой Топи. Теодор раскалился. Через 4 часа мы нанесём захватчикам поражение. В первый раз они захлебнутся в крови. Туман, поднимавшийся от солоноватых вод, и густые, опутанные ползучими растениями манговые леса долины Гиблой Топи казались Шину каким-то сказочным царством, населённым страшными демонами, о котором он слышал в раннем детстве. Клокочущие газы булькали, взбаламучивая воду, и выносили на поверхность вязкий чёрный ил. Рептилии медленно и волнообразно скользили по болоту, шевеля покрытыми панцирями хвостами. Казалось, что они возмущены вторжением, но они лишь затаившись дожидались мига, когда люди расстанутся со своими металлическими скорлупами и превратятся в аппетитное блюдо. Пока Шин изучал изменения в обстановке на поле боя, которые должны были сбить нападавших с толку и привести в замешательство, его новый феникс стоял рядом с западнёй Хасира и крестоносцем Наримана Асана. Тысячи металлических лент висели в листве зелёного полога болот, как мишура на рождественской ёлке. Этот серпантин из металла, блестевший серебром и золотом, превратил весь лес в объект, недоступный для магнитного сканирования. Армия роботов ожидала своего часа, скрывшись в его мрачной чащобе. Воины получили приказ выключить теплообменники, расположенные в торсах и руках боевых машин, чтобы получше спрятать роботов Джиниоши. Работали только радары, находившиеся в ногах. Болотная вода рассеивала тепло от термоядерного двигателя. Эта мера предосторожности делала боевые роботы практически невидимыми для тепловизоров. Однако фон инфракрасного излучения всего болота увеличился. Все роботы имеют камуфляжную окраску, и их трудно разглядеть на болотах, а антирадарные устройства защитят их от сканирующих лучей. Шин окинул взглядом болото, простирающееся до самой дельты реки. Когда они высадятся, чтобы обнаружить нас, им придется подойти на расстояние плевка. Болото нельзя выжечь, поэтому они будут вынуждены играть с нами в кошки-мышки на нашем поле боя. Два шаттла яйцеобразной формы пролетели над дельтой, затем развернулись и зависли над отмелью. Они не выпустили посадочные трапы, а застыли примерно в 10 метрах над землей. Дверцы отсеков раздвинулись, и боевые роботы один за другим быстро попрыгали на землю. После приземления они разбежались в разные стороны, создали передний край круговой обороны и закрепились, используя малейшие укрытия – песчаные отмели и наносы. Шину удивила их сноровка. Пилоты должны быть виртуозами, чтобы удерживать корабль на одном уровне, пока боевые машины в сотни тонн весом ползут к двери и выпрыгивают наружу. Либо они нечеловеческой хваткой удерживают рычаги управления, либо уровень компьютерного управления превосходит все, что нам известно. Водители роботов действуют также исключительно слаженно. После четкого прыжка без задержки двинулись по местам. Похоже, они воюют, разделившись на пятерки. Такая слаженность свидетельствует об усиленной совместной подготовке. Вслед за роботами из люка хлынула лавина бронированных фигур меньшего размера. Но они отстали вместе с 4 боевыми роботами. Остальные машины переместили переднюю линию атаки вперед. Озис соблюдает договоренность. Вот она, наша награда, только и ждет, чтобы мы ее забрали. Уверен, что он рассчитывает спровоцировать нас, но, возможно, именно мы посмеемся последними. В нейрошлеме зарокотал голос Хасира. «Кажется, началось, Шин. Я бы пожелал вам удачи, но боюсь сглазить». Легким ударом пальца Шин включил компьютер наведения. «Удачи здесь не будет, вместо Тайса Курита. Это конец игры. Ваше Высочество, вы уже победили захватчиков, а мы лишь напомним им об этом». «Отлично, Чусайо-дама. Именно этим мы сейчас и займёмся». Шин услышал в наушниках щелчки, потом увидел на голографическом дисплее движущиеся символы. В этот момент невероятно быстроходные танки на воздушной подушке вылетели в дельту из заболоченного леса, окаймлявшего её с трёх сторон. Размером они были чуть больше кабины экипажа, зажатой между лазером средней мощности и вентилятором. Но неизвестно почему их называли хозяевами саванны. Они вплотную приблизились к захватчикам. Из-за лёгкой брони и относительно слабой вооружённости эти боевые машины выглядели никудышными, но благодаря адской скорости были неуязвимы, как чертенята. Пронесясь как молния, они выпалили по целям из лазеров, но лишь немного потрепали их броню. Завоеватели сосредоточили внимание и огонь на малых судёнышках на воздушной подушке, которые выписывали замысловатые траектории в их боевом строю. Более тяжёлые и медлительные суда на воздушной подушке из подразделения Юуцу получили возможность переместиться к краю топи и ударить по клановцам залпом из ракетных установок и скорострельных орудий. Смертоносные потоки энергии и град снарядов обрушились на врагов. Шин увидел, как один дайши рухнул лицом в воду, а другой робот, закружившись, упал на колени с безжизненно повисшей вдоль бока рукой. Внезапно осознав новую угрозу, захватчики перестали обращать внимание на хозяев саванны и развернулись, чтобы излить огневой гнев на танки Дрилсон и Сарацин, но те попросту исчезли в лесу, ускользнув от них. Хозяева саванны, скачущие по дельте и песчаным отмелям, как плоские камешки, брошенные ребёнком, тоже скрылись в лесу. Непрошенные гости не успели нанести ответный удар, но понесли потери и упустили цели. Дымчатые ягуары пошли в наступление к центру войска синдиката, застывшего в ожидании. Боевой робот, которого Шин окрестил Хагитакой за голову и птичьи ноги, как у грифа, двинулся к его позиции и вдруг ушёл под воду. Верхушки сдвоенных ракетных стоек на его плечах на секунду вынырнули на поверхность, и в небо взметнулся гейзер серой воды и белой пены. Два взрыва погнали рябь к дельте и разметали обломки, осыпав взбаламученную поверхность дождём керамических осколков. Пузыри и пар указали место, где исчез Хагитака. Шин наблюдал за разрушениями и думал о том, что им пришлось поступить бесчестно – вырыть волчьи ямы и заложить в них вибробомбы. Но, как говаривал Канрей, в холодной могиле честь не согреет. Когда второй боевой робот захватчиков скрылся из виду, на пульте управления загорелся голубой светодиод. Шин потянулся и, нажав кнопку, включил компьютер системы управления оружием. Термоядерные двигатели начали параллельную подачу энергии на лазер большой мощности и спаренные лазеры средней мощности, установленные на предплечьях Феникса. «Сейчас вы отведаете нашу мощь, а затем мы скроемся в лесу, как наши бронетанковые части». Впервые пришельцы поймут, что схватка ещё не закончена. Вместе с двумя полками Джиниоши и Юуцу Шин двинул своего робота вперёд к опушке болотистого леса. Он навёл все орудия на Масакаре. Перекрестие прицела дважды мигнуло, когда приземистый и широкий торс боевого робота заполнил голографический дисплей. И как только пришелец навёл пии своего робота, Шин дал залп из трёх орудий. Кроваво-красный луч лазера средней мощности прорезал бронированный корпус пускового контейнера, возвышавшийся на левом плече Масакаре. Второй прожёг тёмную дыру в доспехах на левой стороне груди робота, слизнув половину красовавшейся эмблемы Ягуара. В тот же миг протонно-ионные излучатели захватчиков всадили бело-голубые стрелы искусственной молнии в левое бедро и руку Феникса. Адский жар луча разрушил броню, мгновенно превратив её в пар. Шин боролся с отдачей, стараясь удержать робота лицом вперёд. Компьютер периодически подавал энергию в большой лазер, строчивший зелёными светящими очередями. Прерывистый луч безжалостно бил в торчащую голову Масакаре, выворачивая полурасплавленные куски брони, отскакивавшие от широкой груди робота. Боевая машина слегка пошатнулась, едва не окунув пии в воду, но водителю удалось восстановить равновесие. Прежде чем они обменялись следующей серией выстрелов, туча лучей, ракет и снарядов, выпущенных бойцами подразделения Куриты, с грохотом накрыла Масакаре. Пули с шипением вылетели из полдюжины скорострельных орудий и сбили робота на колени. Лучи лазеров уничтожали его вскипавшую броню, оставляя на гладкой плоти раны, из которых сочилась расплавленная керамика. Рой ракет ближнего радиуса действия устремился к нему со всех сторон и залил огнем. Когда пламя улеглось, дымящийся уродливый боевой робот накренился вперед и рухнул лицом вниз. Свистящие облака пара окутали саваном почерневший корпус.